Глава 7. Турнир. Вокруг огороженного барьером ристалища уже раскинулся целый городок из палаток. На диво быстро были возведены барьеры и двухъярусная галерея для благородных зрителей. Она уже была забита придворными дамами, блиставшими шелками, парчой и драгоценностями. Их развлекали менестрели и жонглеры. Прибывшие с позаранку рыцари с оруженосцами в ожидании короля упражнялись с мечами и булавами. Я дважды ощутила волнение до комка в горле. Когда увидела ристалище глазами короля, сидевшего на белом жеребце, укрытом гербовой попоной до копыт, и когда наблюдала за приближавшимися под звуки горнов рыцарями из ложи на трибунах. Великолепное зрелище. Сверкала на солнце полированная сталь шлемов, развивались разноцветные накидки, плескались стяги. Плюмаж короля выделялся ярко-алым цветом. Такими же перьями отделан кренет на шее огромного жеребца Дестрея, закованного в скрытую под алой с золотом попоной броню. Эта порода боевых лошадей прижилась только в Гордорунте из-за турнирных традиций, несвойственных остальному миру, и у аринтов из-за богатырской комплекции последних. И мне, привыкшей к низкорослым горным лошадкам и грациозным четырехногим ипостасям ласхов, пришлось немало попотеть на тренировках, приноравливаясь к неповоротливости Дестрея. В целом, я и мой конь остались друг другом недовольны. Как я не уговаривала себя сохранять невозмутимость, утро выдалось длинное и нервное. Не прибавил радости и отказ кардинала отпустить сестер Б, мол, послушницы отбывают наказание, а в устав монастыря не может вмешиваться ни мое величество, ни даже его преосвященство. Еще несколько ужасающих по напряженности минут я пережила, когда Лейр, будучи сплошной магией по сути, давал клятву о неприменении магии на турнирном поле. Но сам-то он не маг, видит небо. Уста фантома произнесли клятву, и он не превратился в факел. Гром не грянул, небеса не разверзлись, священная чаша не треснула. Арбитры, Горец Тарре, Ласк Сиарей, Аринт Барагаст и епископ Риохис, эксперт по магии инсеев, остались удовлетворены. Я тихо выдохнула и расслабилась в кресле накрытой галереи. Рано, как выяснилось тут же. Герольд объявил, что в команде Виконта Хольта не хватает одного рыцаря. Согласно правилам, количество соперников должно быть равным, но Хольт еле набрал 29 рыцарей. Да и тем, как граф Аллор со смехом шепнул Лейру, наш противник пообещал оплатить взнос за участие в турнире. С нетитулованных ими живых рыцарей 5 монет золотом, с баронов 10, с графов 20, и сверху каждому еще по 5. Но один рыцарь не явился, несчастный свалился по пути в канаву и вывихнул лодыжку. Тарре предложил жеребьевку, чтобы убрать лишнего бойца из королевской команды. При этом льдистые глаза мастера подозрительно блеснули, и я поняла, этот гад подстроит так, что выбывшим окажется сам король. Герцог Холли, на которого возложена была обязанность главного турнирного судьи, попытался возразить, мол, тут не только количество важно, но и сила. А виконт Хольт считался первым мечом столицы. Этот финт не вышел. Мои же рыцари возразили. Зато этот вепрь никогда не побеждал на кольях. Свинья – более подходящее сравнение для виконта, нежели вепрь. И не столько из-за внешнего сходства. Свернутый и полупровалившийся, как у сифилитика, нос на широкой роже, маленькие черные глазки и толстая короткая шея. Сколько по сути. Более грязной и подлой души трудно было сыскать в Найриасе. К счастью, все семейство Хольт впало в немилость еще при Роберте, и возвращать ко двору опального графа с сыновьями я не собиралась. Но если виконт станет победителем турнира, придется чествовать свинью. О чем мне и думать не хотелось. Гисмус Хольт, услышав реплику, побагровел. Открыл было рот, но его оборвал сигнал горна, возвестивший о прибытии опоздавших. Торре встрепенулся, вглядываясь в рыцаря, закованного в белые латы под белой накидкой, в шлеме с опущенным забралом. Единственные украшения — серебристый плюмаж и вытканная серебром зубчатая полоса по краям рыцарской накидки и конской попоны. Левую руку рыцаря закрывал белый пустой щит, означавший, что воин решил остаться безымянным до конца турнира или до первого поражения, как повезет. Не успел стихнуть сигнал, как с другого конца поля раздался еще один. Дамы, накрытой галереей, взволнованно зашептались. Во весь дух несся точно такой же, весь в белом, рыцарь. Идеально белый, даже без серебряных излишеств. Оба рыцаря подъехали к шатру распорядителя турнира одновременно. Через минуту выяснилось, что оба желают примкнуть к партии Хольта. Я в облике Айрани была сосредоточена на Лейре, но не забывала во все прекрасные солнечно-карие глаза и Нитаэры наблюдать за Торре. Вейриен натянул на лицо полнейшую невозмутимость, но дернул белую прядь в черной шевелюре. Значит, не просто раздражен, а крайне раздосадован. Что-то у него идет не по плану. Ярен помешал. Но кто из белых фигур полукровка, а кто игрок горцев? И какая мне разница, если оба они против меня? Торре опять заговорил о жребии, на этот раз между инкогнито. Получается, Вейриен уже разобрался, кто его фигура, и решил отодвинуть лишнюю. «Подождите!» — поднял руку Лейр. «Я найду еще одного рыцаря в свою партию!» «Вам понадобится найти экипированного бойца в течение 2 минут!» С иронией сощурился высший мастер. «Да без проблем!» Король подмигнул Сиарею. Тот сверкнул улыбкой и картинно щелкнул пальцами, рассыпав радужные искры. Через пару мгновений затрубили горны, почему-то опять с 2 концов поля. Но смотрели все на одного восхитительного ласха, чьи латы сияли мягким перламутровым блеском, а накидка на рыцаре и попона на коне переливались завораживающими голубыми и синими морозными узорами. Шлем с диковинным навершием в виде головы дракона и с синими перьями плюмажа нес оруженосец. Дамы пришли в восторг и даже привстали из кресел рукоплеща. Под копыта скакуна полетели цветы. Вейриены даже не посмотрели на красавца. Их взгляды, а заодно и мои, сосредоточились на 2-м всаднике. На фоне разноцветного великолепия вырядившихся для турнира дам и рыцарей выглядел он более чем скромно. Серая сталь доспеха, серая, чуть ли не сермяжная накидка без узоров, а вместо плюмажа на шлеме... Тут у меня почему-то ёкнуло сердце. Развивалась жемчужно-серая вуаль. В левой руке он держал щит без герба, но с девизом, вившимся серебристой лентой по верхнему краю. Разобрать, что там написано, было невозможно. Еще один безымянный, но в личности этого инкогнито трудно было ошибиться. И не только из-за вуали. Позади рыцаря, сияя, как медное начищенное блюдо, скакал его оруженосец, никто иной, как Канис. Этот слуга 2 господ выцепил меня Айрани взглядом и покраснел до корней волос». Пока снежный ласх, горцуя и красуясь, добирался до шатра распорядителя турнира, серый рыцарь его опередил, ударил в щит Хольта мечом, вызывая того на поединок, и громко, искаженным закрытым забралом голосом провозгласил: «За короля Лейрина!» Ласх к разочарованию придворных дам не успел к щиту. Он пришпорил коня, пронесся мимо шатра и взлетел, исчезнув в россыпи северных сияний. Публика ахнула и возликовала. Зрелище действительно получилось эффектным, как всегда у северян, обожавших красиво выпендриться, как сказал бы Канис. Я улыбнулась про себя. Это здорово, что вслед за моими придворными и горожане перестанут бояться снежных дьяволов. Сложно пугаться фокусников». Впечатляющее исчезновение морозного рыцаря, не оспорившего право сражения у Серого, означало, что и Сиарей, и его маги тоже поняли, кто прячется за опущенным забралом, и решили не мешать. Заговорщики. Маршал турнира приказал освободить поле от жонглеров и музыкантов, пока три безымянных искателя воинской славы звенели монетами, оплачивая участие. Мне, увы, не удалось подсмотреть, кто сколько внес, чтобы иметь представление о степени их знатности и получить еще одну зацепку для своих подозрений, кто мог скрываться под белыми латами. Затем инкогнито поклялись в том, что их происхождение благородно, намерения чисты, против короля и Гордорунта не злоумышляют и магию в турнирной схватке не применят. Горны просигналили построение. Из двух десятков способов проведения турнира я не случайно выбрала бугурт – конную сшибку с копьями. Мне важно было, чтобы цвет рыцарства Гордорунта почувствовал королевскую руку и плечо в своих рядах, чтобы положить начало единению. А для этого нет ничего лучше общего боя, пусть даже против условного противника. Хотя, как знать, судя по донесениям, виконт Гисмус Хольд мог стать и открытым врагом, будь у него менее скандальная слава и более дипломатичный характер. В одиночку он не опасен, но его отец мог выдвинуть и младшего сына для объединения знати, недовольный наследником Роберта. Еще один итог не начавшегося турнира. Сегодня стали поименно известны сторонники графа Хольта. Я подозревала, что Гисмус свиное рыло выберет короля для схватки. И действительно, когда партия Хольта двинулась к королевской, виконт понесся прямо ко мне. Он уже протянул меч, чтобы коснуться щита, но его нагло обошел один из инкогнито с серебряным плюмажем. Его меч поднырнул под руку виконта и ударил в щит Лейра. Гисмус разразился грязными проклятиями. Его левый кулак в латной перчатке полетел в плечо безымянного, своего же соратника на турнире, но тот уже развернулся и отъехал. Виконту пришлось искать другого соперника. Первый меч столицы, эта гора мышц, выбрал себе по плечу тщедушного графа Аллора. С галереи мне было плохо видно левый фланг королевского отряда. Но когда рыцари заняли позиции для атаки и снова выстроились копье против копья, я заметила, что против серого выступит белый чужак. Рука Лейра сжала копье с затупленным тройным наконечником для распределения силы удара. Оруженосцы, в последний раз проверившие крепление стремян, отскочили в стороны. Взревели горны, взметнулись стяги на копьях и опустились. Сжав ладонь Инитаэра, я максимально сосредоточилась на фантоме короля, смотрела его глазами, чувствовала его кожей, слышала его ушами. Конь понесся навстречу серебряному рыцарю. Ноги в сапогах с загнутым к низу носком напряглись, упрочив сцепку со стременами. Сдвинув их назад, упор должен быть максимальным. Всем корпусом наклоняюсь вперед. Латы отнюдь не гибкая конструкция. Локоть, удерживающий копье, плотно прижат к телу. Пять мгновений бьющего в глаза ветра, пять ударов сердца. Почти полное слияние с фантомом. Почти, потому что одновременно вижу глазами Айрани, как мчавшийся навстречу рыцарь в последний момент меняет направление удара и приподнимает копье, целя в щель моего забрала. Рука Лейра со щитом вздергивается. Я опускаю оружие и сдвигаю правее. Удар! Треск! Отдача такая, что древко моего сломанного копья вырывает из правой руки. Меня мотнуло в седле, но я, Лейр, удержалась. Левое предплечье, принявшее бешеный удар серебряного, гудит от боли. Я ослабеваю свое присутствие в теле фантома, и боль отступает. Рукой Лейра разворачиваю коня. Серебряный отбрасывает сломанное о мой щит копье. Он явно сильнее, сидит в седле, как влитой. Проклятье! Неистовые крики с галереи. Пятеро моих рыцарей лежат на земле, к ним бегут оруженосцы. Узнаю среди поверженных графа Аллора в отделанной алыми ромбами накидке. Его мятый шлем валяется поодаль, а на светлых волосах проступила кровь. Ушами Айрани я слышу отчаянный вопль юной графини. Оруженосец подает Лейру новое копье. «Отличный удар, сир!» — восторженно кричит баронет Фьерджер. «У Хольта выбили семерых!» Трое слуг уносят графа в лекарский шатер. «Что с Алором?» «Цел!» — откликается его оруженосец. «Контужен слегка, и клочок скальпа содрало шлемом!» «Жив! И на том спасибо!» Поредевшие отряды снова выстраиваются. Победители выбирают себе других соперников. У свиного рыла опять подлый выбор заведомо слабейшего юного баронета, посвященного в рыцари лишь неделю назад. Горный сигналят атаку. Кони в галоп. Серебряный рыцарь снова целит в щель забрала, сволочь. Переношу центр тяжести на левую ногу и в последний миг наклоняюсь. Трезубец наконечника проносится над моей головой. Треск! Мое копье раскалывает чужой щит, ломается. Обломок врезается в наплечье белых лат. Отдача швыряет меня назад, но пальцы, освободившиеся от копья руки, цепляются за луку седла. Мой соперник пошатнулся. Из-под забрала донесся хриплый рык. Разъезжаемся. Правой руки почти не чувствую. Полное ощущение, что это не фантомная, а моя собственная рука, которой не чувствую. Странный парадокс. На этот раз у нас выбит один, тот самый баронет, схватившийся с Гисмусом Хольтом. Все наши копья сломаны, а у соперников осталось в целости 4 копья, и партия короля все еще впереди по числу баллов. Все возбуждены, кровь бушует. Я ловлю волны восторга. Это упоение, но еще не победа. Третья, последняя сшибка. Мне нужна эта победа. Мне нужно, чтобы в меня поверили и воспринимали всерьез, а не как испорченного ребенка. Солнце сдвинулось. От белых лат напротив нестерпимый блеск. Что-то щиплет глаза. Пот или слезы, неважно. У фантома? Неважно. Вонзаю шпоры в брюхо коня. Жеребец срывается. Стук копыт отдается в ушах громом. Или это бьется фантомное сердце? Куда он целит, этот серебряный? Все плывет. Но есть еще глаза Айрани. Мое копье направлено в плечо рыцаря. Качнуть древко вверх и вправо на подлете. Удар! Ух! Резкая боль обожгла скулу. Ощущение, словно голову сняли. Но она почему-то гудит роем пчел и кружится. По щеке течет что-то горячее. Огненной змейкой скользит за ворот и мгновенно подсыхает. Гулко доносятся чьи-то вопли. В глазах мелькают цветные пятна. И я, Лейр, пока смотрю глазами Айрани, щит вдребезги, расколотый шлем отлетел. Плюмаш олеет на земле, как лужа артериальной крови. Но я, Лейр, в седле. Что меня удержало? Какое чудо! И еще я вижу своего противника. Без шлема. Вижу медовое золото светло-карих глаз, рассыпавшиеся по плечам влажные от пота каштановые пряди. У правого виска они заплетены в косицу младшего лорда. Вот и встретились Дегеров Еретьер. Похоже, он контужен, рот приоткрыт, мотает головой, но в седле усидел. Мой тяжелый конь развернулся, долбанув копытами по барьеру. Еще разворот, на этот раз бой не закончен. Дегера пришел в себя, зло улыбнулся, отбросив обломок копья, вытащил меч. «Как же ты изменился за каких-то 2 месяца, друг мой?» «Бывший друг, что случилось с тобой и почему мне так больно?» «Мне, не Лейру!» Мой фантом сжал губы. Отбросив латную рукавицу, выхватил затупленный меч из ножен. Сверкнули клинки. «Звон стали!» «Драться на мечах через барьер нужна привычка. У меня ее нет. У Дегера тоже. Горцы учатся другим поединкам. А здесь все решает не ловкость и выносливость, а сила замаха, крепость мышц и дрессировка турнирных коней. Дегера всегда был сильнее и выше. Я помню, что его руки длиннее моих, и его меч может достать мое незащищенное горло, а мой не дотянется». Мечи со скрежетом скрестились. Рука напряглась до боли в мышцах, удерживая напор стали. «Ты!» Мой хриплый выдох. «Я!» Карие глаза с вызовом прищурились. Во мне поднимается волна гнева. Едва сдерживаю полыхнувший в сердце огонь. «Нельзя! Ни искры магии нельзя!» Замах мечом. Дегера, поймавший мой яростный взгляд, пропускает рубящий удар. В последний миг, долю мига, поворачиваю меч плашмя. Лезвие, ударившее во плечье, рикошетит. Дегера отшатывается, но не успевает подставить клинок, и мой меч достает его голову. Он заваливается на бок. «Боги, я его убила?» От переживаний сознание странным образом расслоилось. Я физически ощущала три потока реальности. Один замедленный. Лейр замирает. По виску и шее Дегера стекает кровавая дорожка. Он соскальзывает с лошади и бесконечно долго падает. Второй поток реальности проносится в бешеном ритме. В уши врываются азартные вопли с галереи, хриплые реплики соперников на поле боя, грохот железа, лязг мечей. Рыцари справа и слева сошлись в рукопашной. К Дегера бегут оруженосцы. Лейру что-то орет судья. «Кажется, мы оба нарушили турнирное правило не биться без шлема». И поверх всего этого мысль: почему Дига подставился? Что он увидел в глазах Лейра? И пронзительный взгляд Торре, который почему-то уставился на лицо Айрани. Я обнаруживаю себя, княжну стоящей, и, спохватившись, кричу: «Да здравствует король!» Трибуны подхватывают. На меня обрушивается волна силы, восторг, обожание. Но в сердце пеплом оседает страх за Дегера. Турнир продолжается. Серый рыцарь в этот момент обрушивает такой удар меча на белого, что даже конь соперника проседает на задние ноги и всадника прокидывается навзничь, но поднимается с помощью оруженосца. Побежденный, сняв шлем, встряхивает светлыми, как молоко, волосами и поворачивается не к победителю, даже не поднявшему забрало, а к королю. Лейр ловит взгляд злых, покошачьи янтарных глаз. Какая неожиданность! Мой враг, лорд Нейрильф Ерраен собственной персоной. Ему-то что тут понадобилось?